Екатерина Серебрякова. Ремонт на 18 этаже. 16+. Лето в городе выдалось неимоверно жарким. Стоило бы порадоваться, но окружающие меня серые стены офиса радости никак не способствовали. Что может быть хуже работы в самый разгар летнего сезона? Я думала, что ничего. Оказывается, ошибалась. В самый пик жары в офис была прислана бригада рабочих, главная задача которых, похоже, превратить нашу жизнь в ад. Или это адское испытание закончится райским наслаждением? Июль в городе выдался знойный. Целыми днями нещадно палило солнце. Ночью температура не опускалась ниже 20 градусов. О дождях мы и вовсе позабыли. Я любила жару, и лето любила. Но спустя 30 дней нескончаемой духоты моя любовь несколько поугасла. Если бы была возможность хоть изредка выбираться в парк или к водоему, так нет. Все в отпусках, а королева работает день и ночь за десятерых. Но ничего, зато в октябре как уеду куда-нибудь на Бали. «Женька, тебя генеральный зовет!» — кинула мне пробегающая мимо Катька. Ох, остались мы с ней вдвоем в отделе. Вот и носимся по очереди к Ползунову. Хоть к нему в кабинет переезжай, честное слово. Отодвинув от себя три стопки неразобранных документов, я отлепила вспотевшие ноги от кожаного стула, обмахнулась какой-то стопкой листов и направилась прямиком к генеральному. Ох, по пути я пару раз прокляла наш холдинг всеми известными словами. Кто додумался в июле, в самый пик жары, затеять ремонт? Конечно, наш многоуважаемый и горячо любимый директор решил, что половина коллектива в отпуске, а вторая ничего, перебьется как-нибудь. Ему-то хорошо, сам как 2 дня с Мальдив вернулся, а мы с Катюхой уже месяц снуем между упаковками с цементом и деревянными балками. Не холдинг, а какой-то строительный цех. Честное слово. Кое-как я обошла 2 работников, старающихся пронести диван через непомерно узкий дверной проем. Единственный, между прочим, на пути к кабинету директора. Пару раз на меня упала штукатурка. Еще несколько. Я чихнула, влетев в облако поднимающегося сухого цемента. Каблуком влипла в невысохшую краску. А хвостом мазнула по только что заштукатуренной стене. «Ну, огораживать можно как-нибудь все это дело!» Взмолилась я в конце коридора, когда мой внешний вид был больше похож не на офисную леди, а на деревенскую доярку. Волосы в непонятной липкой смеси, туфли оставляют красочные желто-красные следы, а от платья за версту несет цементом. «Так как мы приемную генерального огородим? Вы к нему через окно ходить будете?» «Я бы к нему вообще не ходила!» Буркнула я сердито, отставляя попу от деревяшки, вносимой кем-то в дверной проем. «Черт!» По ноге чем-то больно садануло, и послышался треск ткани. Несколько секунд, не открывая глаз, я надеялась, что порвалось что-то не на мне. Однако ноющая от контакта с деревом ляжка говорила об обратном. Что-то пошло не так именно с моей одеждой. Оглянувшись назад, я с ужасом завопила. Прямо посередине моей упитанной ягодицы красовался разрез до самой талии, в которой приветливо маячили белые кружева. Рукой я, конечно, ткань прихватила, чтобы прикрыть вопиющий стыд, вывалившийся на глаза десятку работников. Но дальше-то мне что делать? К генеральному идти, прикрываясь ладошкой? «Девушка, я...» Только сейчас я заметила, что рядом со мной образовался парень, опирающийся на ту самую злополучную деревяшку. «Вы простите, ради бога, я нечаянно...» «Что мне твою простите?» — вскрикнула я. «Мне еще целый день работать, и генеральный к себе ждет!» Махнув папкой с документами на дверь, я чуть не расплакалась от досады. «Ну почему именно со мной?» Может быть, у вас есть во что переодеться? На улице 30 с лишним градусов. У меня даже кофты нет. Идемте. Парень выхватил у меня папку с документами и, ухватив за плечо, повел куда-то вниз, подальше от его смеющихся напарников. Я даже не подумала, что стоило бы сопротивляться тому, что незнакомый парень ведет меня куда-то в сторону выхода. Но я была так ошарашена происходящим. Через несколько минут мы вошли в помещение, именуемое раздевалкой у спортивного зала. Да, в нашей фирме была небольшая тренажерная зона, душевые и полочки для вещей. Судя по всему, на время ремонта всю эту красоту выделили рабочим. Парень оставил меня у двери, а сам метнулся к полочкам, отыскивая что-то в глубине завалов одежды. Невольно я принялась рассматривать своего модельера. Паренек был молодой, лет 20-23, высокий, волосы темные, кожа смуглая, тело подтянутое, наверное, в силу работы. Но, нужно сказать, серый форменный комбинезон и белая пропитанная потом футболка шли ему. Вот. Лучезарно улыбаясь, парень протянул мне клетчатую рубашку. Можешь смотать вокруг пояса, и дырку не будет видно. Если бы там была дырка, разрез на всю задницу. Давайте называть вещи своими именами. Спасибо. Я выхватила вещицу из рук парня, стараясь прикрыть свой стыд. Отвернись. Молодой человек мгновенно сделал разворот на пятках, представляя мне обзор на широкую спину. А что? Имею право полюбоваться. Он, между прочим, на мои кружева смотрел без зазрения совести. Мельком я заметила, что рубашка, которая так очаровательно легла на мои бедра, была именитого бренда. В оригинале она бы стоила пару десятков тысяч российских рублей. Но откуда у строителя столько денег? Наверное, просто подделка. Хотя по качеству совсем не скажешь. «Все!» – сказала я, забирая папку с документами. «Еще раз извиняюсь. Меня, кстати, Степан зовут. Можно просто Степа». Парень протянул мне пыльную руку. «Евгения Константиновна». Не брезгуя, руку я ему пожала. Но она казалась большой, мягкой и очень теплой, даже горячей. «Пойдемте, Евгения Константиновна. Провожу вас до кабинета генерального, а то вдруг кто еще подумает зашибить». Я надеялась, что варварских моментов против моего платья здесь больше никто применять не будет, но от сопровождения не отказалась. Тут эти рабочие и впрямь снуют, не видя ничего и никого. До генерального я добралась с опозданием на 10 минут. Ох, уже чувствую, как Юрий Владимирович с барского плеча отсыплет мне две порции люлей. «Здравствуйте!» Я робко заглянула в кабинет, потому как стучать было попросту бесполезно. Тут каждую секунду такой молотоотбойный шум раздается. «Вызывали?» «Уже 15 минут, как вызывал Королева. Где вас черти носят?» Ползунов не кричал, даже не повышал голоса, однако своим ледяным тоном умудрялся пускать табуны мурашек по моей коже. «Так из-за этого ремонта, пока из кабинета выйдешь, 100 лет пройдет. Рабочие технику безопасности в гробу видали». Начала я высказывать свои претензии начальству, но он меня остановил. «Королева, это студенты. Будьте снисходительнее». «Студенты? А в следующий раз нам ремонт кто будет делать? Школьники? Гимназисты? Детсадовцы? Теперь я не удивляюсь, почему офис стоит на ушах уже месяц». «Ну да, тут на практике студенты из техникума местного института. Парни активные, орлы». «Ага, эти орлы мне чуть полплатья не склевали, а потом свою активность показывали, любуясь на кружева». «Так, Королева, ты мне зубы не заговаривай. Чего пришла?» «Так вы звали, Юрий Владимирович?» Надо будет, еще позову. Ступай. Генеральный махнул рукой на дверь, упираясь в экран монитора. Офигенно. Сходила до начальства, порвала платье, отхватила люлей за опоздание, а по делу ничего. А откуда, кстати, рубашечка такая? Это имеет отношение к работе? Я странно покосилась на Ползунова. Ух, что-что, а в личном интересе к нам он замечен не был. У него жена, между прочим, имеется. Нет, Королева, никакого отношения к работе это не имеет. Идите уже и позовите ко мне по пути старшего там. Старшего? Знать бы еще, кто из всего этого студенческого отряда старший. Мне что, прикажете в паспорт каждому заглянуть? Обходя мешки со штукатуркой, я добралась до развалившихся в углу у кулера рабочих. Парни что-то громко обсуждали, не скупясь на матерные выражения. Нахалы. «Что тебе, ягодка?» — спросил какой-то блондинчик с явным желанием, глядя на мои ноги. «Во-первых, я не ягодка, а Евгения Константиновна. Во-вторых, еще один похотливый взгляд в мою сторону, и я сама лично тебя кастрирую. А в-третьих, кто главный?» Блондинчик скривил рот в неприятной улыбке и, поднимаясь, не сводил с меня взгляда. «Ну, я главный, ягодка. Главному работнику полагается сладкий приз?» Огромное неприятное мне лапище чуть не легла на мою талию, но я быстро сориентировалась, врезала нахалу между ног и со всей силы наступила на кроссовок. Блондинчик явно не ожидал атаки, скривился от боли и помянул меня всем набором русского мата. «Что тут происходит?» В помещение ворвался Степа, стирая пот со лба пыльной перчаткой. Ну, слава богу, хоть один адекватный человек нашелся. «Уроки самообороны на практике». Я кинула презрительный взгляд в сторону курчащегося блондинчика и повернулась к Степе. С ним хоть разговор можно вести. Там генеральный к себе главного зовет, а главный не в состоянии. «А при чем тут он? Я главный. Давно Ползунов зовет?» «Минут пять как», — промямлила я, зачем-то указывая на дверь. Степа кинул в сторону перчатки и пошел в сторону кабинета директора. А я, так и не поняв, кто из них главный, пошла к себе в кабинет. Катька уже парилась с новой стопкой бумаг, сводя нолики и единички в этом адски душном кабинете. Как у нее вообще мозг еще работает? «Женьк, ну тебя как за смертью посылать? Или Ползунов так гневался?» Не отрывая носа от бумаг, спросила коллега. «Ага, позвал к себе, сказал, что опоздала на 10 минут. И все. Забыл, зачем звал. Старость, видимо». «Ой, какая старость? Ему лет 45 максимум. А ты чего опоздала-то? Я ведь тебя сразу отправила». «Знакомилась с работничками», — тихо ответила я, погружаясь в отчеты. Кое-как мы с Катькой дотянули до конца дня. Кондиционер уже не справлялся с работой. Открытые окна делали только хуже, а воды в кулере не хватало на весь день. Какое-то адское пекло, честное слово. Единственным желанием сейчас было принять душ. А от мысли, что домой ехать в автобусе, переполненном такими же потными людьми, мне становилось жутко. Конечно, можно было бы полчасика прогуляться пешком, тем более, что самая жара к вечеру спала. Но гулять одна я не любила, совершенно точно. «Жень, давай забежим в тренажерку, хоть умоемся, я тебя умоляю». Слова коллеги звучали очень заманчиво, но еще раз пересекаться с бригадой рабочих я вообще не хотела. «Да там строители эти обосновались. Представь, какой ад после целого дня физической работы. Ну, мы бегом к раковине и сразу на улицу». Уговаривать меня долго не пришлось. Лицо действительно кричало от жары. Тушь давно осыпалась под глаза. Я мечтала смыть ее раньше, чем превращусь в панду. Слава богу, работники уже выходили из зданий. Кто по одному, кто группой. Но парни спешно покидали офис, а значит и душевую. У полочек никого не оказалось. Только одинокая стопка вещей дожидалась своего хозяина, который, судя по звукам, еще принимал душ. Катька первая юркнула к крану, смывая с лица усталость и остатки косметики. Я честно уступила ей место, потому что за девчонкой уже приехал молодой человек. А мне ждать было некого, так что я никуда не торопилась. Когда Катя покинула раздевалку, к умыванию приступила я. Ох, холодная водичка после целого дня на жаре. Кайф. Плескаясь под краном, я не заметила, как в душевой выключилась вода. Скрипнула дверь, и кто-то вышел в раздевалку. Ой! Я даже не успела смутиться, поднимая глаза на полуобнаженного парня. Конечно, по повелению судьбы злодейки, из душа вышел никто иной, как Степа. Слава богу, что не тот пресловутый блондинчик. Парень стоял в одном полотенце, намотанном на бедра, и ошарашенно смотрел на меня. Господи, какое у него было нереальное тело! Он как будто не из душа, а с фотосессии для какого-нибудь глянца. Капельки стекают по очерченным мышцам, черные волосы эффектно блестят в свете ламп. Ох, прямо женская фантазия наяву! Нам сказали, что раздевалка полностью в нашем распоряжении. Но, если нужно, я почти ушел. А, нет, я тут так. Умывалась, в общем. Господи, Женя, тебе сколько лет? Увидела симпатичного полуголого мальчика и не можешь связать даже пары слов. Стыдно. Отчего умывалась? Плакала, что ли? Степа, совершенно не стесняясь, повернулся ко мне спиной и, скинув полотенце, натянул черные боксеры. Как только перед глазами сверкнули идеальные ягодицы, я залилась румянцем и мигом повернулась к стене. «Я уж думал, не догадаешься». В голосе парня слышалась насмешка. «Так чего?» – плакали Евгения Константиновна. Как он ловко перескакивает с «ты» на «вы» и обратно. «Да не плакала я. Жарко просто. Вот и умылась». «Жарко – это да. Работать по такой погоде совершенно невозможно. Но, говорят, к выходным будут грозы». Степа уже оказался рядом со мной, открывая дверь раздевалки и закидывая рюкзак к себе на плечо. «Еще хуже!» – буркнула я себе под нос. «А чего хуже? Дождичек, прохлада? Или мы гроз боимся?» Парень ловко развернулся, по-доброму усмехаясь. Теперь он шел задом наперед, заглядывая мне в глаза. «Боже мой, а какие у него глаза! Чистый янтарь!» «Ничего мы не боимся. Не боюсь, то есть. Просто не люблю». Соврала. Гроз я все-таки побаиваюсь. Хотя, если быть точной, боюсь я скорее разрушительных последствий стихии, чем самих гроз. В детстве в саду у бабушки непогода повалила несколько десятков деревьев, разрушила теплицу и небольшой дачный домик. «Ну ладно, на остановку». Или куда-то в сторону? В сторону, на космонавтов, зачем-то уточнила я. Ну а что, вдруг проводит? Ну, на космонавтов, так на космонавтов. Степа не спросил, а как-то автоматически согласился проводить меня до дома. Или, по крайней мере, до района. Жара действительно немного спала, уступая место приятной вечерней прохладе. Ветерок трепал волосы, целый день смирно собранный в хвост, и поднимал полы удобно намотанной на бедра рубашки. «А ты проводить меня собрался?» — уточнила я, когда мы прошли уже около километра. «Или тебе в ту же сторону?» «И то, и другое». «Ну ладно, просто обычно у девушки спрашивают, не против ли она, чтобы ее проводили». «Спрашивают те, кто не уверен, что может проводить». «А ты, значит, уверен?» «Ну да». Степа даже хмыкнул, будто для него это было совершенно определенно. «Да и на улице не день». Всякое может быть. Мы шли медленно, болтая обо всем на свете. Снисходительно я разрешила Степе обращаться ко мне на «ты». И теперь наше общение стало несколько комфортнее. Парень рассказал мне немного о себе, о бригаде, о ремонте. Половины всей информации я, конечно, знать не хотела и не запомнила, но мило улыбнулась. Наконец на горизонте показался родной двор и окошечки с цветами на восьмом этаже. «Мне тут недалеко», — я махнула рукой в сторону. «Ну, идем. Чего встала-то?» Степа подтолкнул меня под спину, заставляя живее перебирать ногами. «Ты, кстати, одна живешь? Или есть риск нарваться на родственничков и отхватить люлей?» «А боишься?» Парень только хмыкнул, отмахиваясь от меня. Мол, кого ему бояться? А бояться было кого, ведь я жила с парнем. «Не одна я живу, но его, наверное, как обычно, нет». «Кто это такой загадочный живет с тобой?» «Что-то вроде парня», — честно призналась я. По удивленному лицу Степы я поняла, что рассказа не избежать, поэтому мы присели на лавочку во дворе. Вообще я не планировала посвящать первого встречного рабочего в свои семейные проблемы, но как-то так получилось. Степа показался мне хорошим, понимающим. Да и настроение такое нахлынуло. Мы с ним уже 2 года вместе, но 1,5 из них как чужие. Живем соседями, правильнее сказать. Игорь, он иногда вообще со мной не общается, иногда напивается и требует супружеского долга. Но это редко. Чаще мы просто соседи, которым удобно жить вместе. Ну, тогда и говори, что не с парнем живешь, а со старым знакомым на двоих квартиру снимаешь. Поправил меня Степа. Да мы не снимаем. Квартира моя. Он половину коммуналки иногда платит. Тогда ты какая-то дура, Женя. Нелюбимый тобою мужик живет в твоей же квартире, изредка платя коммуналку. Ты ему, наверное, еще и готовишь, и убираешься за ним. Да, я дура, но привыкла так. Что делать? Например, бросать. Я не смогла сказать Степе самого главного. Игоря я попросту боялась. 1,5 года назад я завела речь о расставании, потому что между нами не осталось ничего, кроме общей жилплощади. Игорь так напился, избил меня и сказал сидеть смирно. Его отец какая-то важная шишка в полиции, поэтому любое мое заявление будет тут же разорвано в клочья. Вот поэтому я и живу с ним, как соседка. Большинство времени Игорь и правда тихий парень, который здоровается со мной по утрам и желает спокойной ночи, уходя вечером спать в другую комнату. Не могу я его бросить. Любишь? Да какой там? Не люблю и не любила никогда. «Ладно, ты девочка взрослая, сама разберешься». Степа поднялся с лавочки, подавая мне руку. «На чай не прошусь, но рубашку хотелось бы забрать». «Да, конечно, идем». В надежде, что Игорь, как обычно, допоздна засиживается со своими друзьями или девчонками на одну ночь, я повела Степу в квартиру. Но, увы, надежды мои не оправдались. Дверь была закрыта только на один оборот, что означало, что в квартире кто-то есть. «Игорь?» – тихонько спросила я, переступая порог. «О, Женечка, Женек, вернулась!» Из кухни выплыло пьяное нечто с пивом в руках. Но, судя по запаху и состоянию моего благоверного, начал он явно не с пива. «Раздвигай ножки, твой самец хочет повеселиться!» Не видя, что происходит у меня за спиной, я могла поспорить, что там Степа буквально дышал огнем. Макушкой чувствовала, как от его тяжелого дыхания у меня шевелятся волосы. «А это что за хрень?» Степ, спасибо, что проводил. Вот твоя рубашка. Придерживая рукой разорванное платье, я протянула парню его предмет гардероба и попыталась выставить за порог. Но куда там? Этот разъяренный бык уже был готов кинуться на моего благоверного, как бык на красную тряпку. «Ах ты, шлюха! Уже перед ним ноги раздвинула. Так торопилась, что даже платье порвали!» Пошатываясь, Игорь приблизился к нам. «А жопу он тебе случайно не порвал? Если нет, готовься! Сейчас это я сделаю!» Как грациозный гепард, Степа кинулся на мужчину, замахиваясь своей ручищей, но я повисла на нем, не давая ударить. «Степ, не нужно, пожалуйста, он же просто пьяный, не слушай его!» «Назови мне хоть одну объективную причину, по которой я не должен сейчас размазать его по стенке», спросил Степа, чуть ли не поднимая за горло слабо сопротивляющегося Игоря. «У него папа», — шепнула я тихо, — «какой-то важный полицейский. Потом еще засудит, не дай бог». «Причина недостаточно объективная. Отойди», — спокойно попросил Степа, вытаскивая пьяную тушу в подъезд. За мужчинами захлопнулась дверь. Я не могла ни слышать, ни видеть, о чем они разговаривают. И, если честно, от этого становилось страшно. Если Степа его ударит. Хрен с ним, с Игорем, он заслужил. Но ведь его папашка действительно три шкуры с парня сдерет. Через несколько минут моих метаний по квартире дверь открылась. Степа буквально втолкал в коридор шатающегося Игоря, до сих пор придерживая его за шкирку. «Ну? Женя, я был неправ. Ты не заслуживаешь такого отношения к себе. Прошу меня простить. Я съезжаю прямо сегодня». «Не за то прощение просишь, кретин!» — выругался Степа, встряхивая мужчину. «Прости, Женька, что жил тут у тебя, что жизни не давал. Я так больше не буду». «А теперь проваливай». «Вещи хоть забрать можно?» Степа вопросительно глянул на меня, будто всей ситуации именно я командовала. «Посиди во дворе, на лавочке. Женя соберет, я тебе вынесу». Игорь покорно поплелся вниз, а я так и стояла в коридоре, раскрыв рот от удивления. «Чего стоим? Кого ждем? Пожитки его в пакетик давай». Я кивнула на автомате, побежав собирать вещи Игоря. Мужских вещей в моей квартире было и не так много. Часть Игорь увез к родителям, часть к своим временным пассиям. Тут осталось только самое необходимое, что с легкостью влезло в два пакета из пятерочки. Но Степа сказал, что такие пакеты на такого человека грех тратить, и, свалив все в два мусорных мешка, пошел во двор. Хорошо, что из кухонного окна открывался вид на двор. Сейчас я с легкостью могла видеть происходящее между мужчинами. Игорь смирно сидел на лавочке, допивая оставшееся пиво. Вскоре к нему спустился Степа, буквально кинув в грудь пакеты с вещами. Еще пару минут парень что-то выговаривал моему бывшему, но что именно он говорил, я слышать не могла. Восьмой этаж все-таки. Игорь поплелся куда-то из двора, а Степа, с отвращением посмотрев ему вслед, пошел в сторону подъезда. Вот же черт, сейчас еще и мне лекцию устроит. Хотя какое право вообще имеет? Как хочу, так и живу. Но, честно говоря, я была безумно благодарна Степе. Если бы не он, вечер опять мог кончиться побоями, попытками изнасилования, моими слезами и последующими днями мучений. Хоть я и слабо верила, что Игорь больше никогда не вернется, но на сегодняшний вечер я все-таки осталась в безопасности. «На! Вторая связка ключей!» Парень бросил их на тумбочку в коридоре к моим. «Слушай, просьба так себе. Но можно я у тебя в туалет схожу? Кусты как-то не катят». «Да, конечно. Я указала на дверь совмещенного санузла, отходя в сторону. Я пока чайник поставлю. Ты бы лучше переоделась, Евгения Константиновна. Степа хмыкнул, пройдясь хищным взглядом по моей обнаженной ягодице. Вот же черт! Я ж перед ним тут туда-сюда бегала, чтобы вещи Игоря собрать. Совсем забыла. Ох, и засветила я свою пятую точку перед ним. Как назло, из чистого в моем гардеробе остались только очень короткие домашние шортики. С этим авралом на работе я совершенно забыла о стирке. Ну что ж, самое интересное Степа уже видел. Надеюсь, что спортивные шорты его в шок не повергнут. «Будешь чай?» — поинтересовалась я, когда парень вышел из ванной. «Чай? Ну, давай чай». В голосе послышалось разочарование. «Я, если честно, надеялся, что ты поесть предложишь. Не рассчитывал, конечно, но надеялся». «Я? У меня котлетки с пюре есть. Будешь?» Да уж, как-то сразу я не догадалась, что спасатели от бывших парней не чаем угощают. Да и Степа целый день работает. Поесть, наверное, некогда. «Буду. Я там у тебя еще компотик заприметил. Тоже не откажусь». Как образцово-показательная хозяйка, я смела на стол все. И хлебушек нарезала, и огурчики соленые, и компотик. И шпроты даже открыла. Заслужил, чего уж говорить. «Ох, мой желудок, наверное, офигеет, когда почувствуешь что-то непохожее на доширак». Степа тут же приложился к тарелке, заглатывая сразу полкотлеты, кажется, не жуя. «Нереально вкусно, даже лучше, чем дорогой дошик». «Вот уж спасибо!» Я посмеялась, накладывая себе обезжиренный творог. «На самом деле, Степ, я тебе безумно благодарна. Игорь, конечно, потом вернется, но...» «Не вернется», — сказал парень, как отрезал. «Я не верю его словам, поэтому...» «Верь моим. Я сказал, что не вернется, значит, не вернется». Спорить дальше я не стала. Села напротив и взялась за совершенно безвкусный творог. Степа смел все, что было предложено, как будто с голодного острова сбежал. Хотя, наверное, строительная практика у студента, как и вся студенческая жизнь в целом, является голодным островом. «Раз парень выставлен за дверь, ты в безопасности. Рубашка у меня. Я могу идти». «Еще раз спасибо большое». Проводив Степу теплой улыбкой, я вернулась на кухню, чтобы навести порядок. Казалось, нужно было радоваться началу новой жизни, но я вдруг села за стол и горько заплакала. Больше года я терпела нахальное отношение парня к себе, его выходки, боялась его безнаказанности и просиживала свои лучшие годы. Что могло быть со мной сейчас, если бы Игорь ушел из моей жизни год назад? Наверное, у меня было бы больше подруг, которых я могла приглашать к себе в гости. Наверное, я бы дала шанс одному из многочисленных парней, которые ухаживали за мной. Наверное, я бы не испортила отношения с родителями, которые упорно не понимали, что держит меня рядом с Игорем. Неужели сейчас все будет иначе? Ложилась спать я, побаиваясь, что Игорь все-таки объявится. Наверное, вырубилась только тогда, когда сил не осталось совсем. Как ни странно, утром меня разбудил будильник, а не стук в дверь представителей власти. Хотя готовилась я именно к приходу полиции в лице отца Игоря. Убедившись, что ничего моему спокойствию не угрожает, я принялась собираться на работу. Внутри были двоякие ощущения. Вроде бы я была рада началу новой жизни, а вроде и боялась перемен. Но в одном я была уверена точно. Если бы не Степа, этого не случилось никогда. В офис я приехала в приподнятом настроении, несмотря на очередной неимоверно жаркий день и 15-минутную езду в переполненном автобусе. У главного входа я пересеклась с Ползуновым, Юрий Владимирович сегодня тоже был на редкость рад предстоящему дню. На его обычно угрюмом лице даже вырисовывалось какое-то подобие улыбки. «Утро доброе, Евгения Константиновна! Вы прямо сегодня девушка лета!» Я даже удивилась столь необычной реакции мужчины на мое желтое платье, в котором я хожу третий сезон. «А зайдите-ка ко мне, дорогая моя. Есть у меня парочка вопросов». Ох, если Юрий Владимирович с самого утра вызывает в кабинет, значит, ждет меня самый обычный день. Самый обычный день, наполненный работой. А точнее сказать, переполненный. В коридорах уже туда-сюда сновали рабочие, перетаскивая то банки с краской, то мешки. Я старалась их сторониться. Хватит с меня вчерашнего инцидента. Невольно взглядом я искала Степу. Мне хотелось посмотреть на него, поздороваться и мило улыбнуться, еще раз благодаря за вчерашнее спасение. Наконец, в толпе я разглядела знакомый силуэт. Сегодня Степа был все в том же комбинезоне, но в черной футболке, эффектно подчеркивающей смуглую кожу. Поздороваться с парнем мне не удалось. Другие рабочие как-то косо поглядывали в мою сторону, когда я смотрела на него. Да и Ползунов уже выжидал меня, стоя в дверях кабинета. «Королева, чай или кофе будешь? Печенюшки есть». Первый раз Юрий Владимирович встречал меня не за экраном компьютера, а на диване, расположив на журнальном столике все богатство своего кабинета. «Спасибо, не буду. Вы хотели о чем-то поговорить?» «Хотел. О тебе хотел поговорить, Женя». Когда Ползунов назвал меня по имени, я уже офигела. Но когда поняла, что он поговорить хочет обо мне, а не о работе, так вообще выпало. Юрий Владимирович был мужчиной очень даже симпатичным. В его 40 с хвостиком выглядел максимум на 35. Всегда стильно одет, хорошо сложен. Знаете, такой себе взрослый идеальный мужчина для женского романа. Нужно сказать, девчонки в коллективе присматривались к нему, даже пытались подбивать клинья. Но Ползунов был неприступен. Во-первых, половина наших девчонок ему в дочери годится. А во-вторых, он счастлив в браке с женой 20 с лишним лет. Он никогда не переступал границ подчиненный и начальник, за что я его очень уважала. Но эта фраза... «Вот только не нужно так глаза выпучивать, как будто я тебя на свидание или замуж позвал», развеял мои сомнения Ползунов. «Я хочу просто по-человечески поговорить, узнать о тебе не только как о работнике, но и как о человеке». «А вам это зачем? Я ж для вас работник все-таки». «Ну, ты для меня и человек, Женя. Надеюсь, с этим спорить не будешь? Тебе правду сказать?» «Хотелось бы». «Хотя, может быть, вовсе не хотелось бы, смотря какая правда». «Маргарита Станиславовна готовится к уходу на пенсию. Следовательно, ваш отдел остается без начальника. А мне же нужно поставить человека не только способного, но и хорошего, как начальнику, без доброго сердца». «И вы хотите поставить меня, что ли?» Кажется, сейчас я удивилась еще больше. Нет, конечно, работала я исправно, но ведь у меня стажа после института 1,5 года, а у нас есть сотрудницы, куда больше отдавшие бухгалтерскому делу и этой фирме. «Да почему тебя? Я рассматриваю варианты, в том числе и тебя». С Юрием Владимировичем я спорить не стала. Ответила на его вопросы, кое-что рассказала о себе, о прошлом, о будущем, не углубляясь в подробности. Но все это показалось мне странным. Во-первых, уж слишком личные вопросы задавал Ползунов. Половина из них к делу никак не относилась. Во-вторых, с чего бы ему все-таки даже рассматривать меня на место начальника? Да и в-третьих, до пенсии Маргарите Станиславовне еще 3 года работать. Уж слишком рано Юрий Владимирович замену подыскивает. Что-то неладное здесь происходит. Конечно, генеральному я и слова не сказала. Мила улыбалась, делая вид, что принимаю все за чистую монету. «Привет!» Следуя к своему кабинету, я наконец-то выловила Степу из общей толпы. «Здравствуйте, Евгения Константиновна!» «Вы вроде вчера договорились на «ты», — уточнила я, отходя в сторону от остальных рабочих. «Или я тебя чем-то обидела?» «Да не, я просто думал на работе, все дела. Ладно, проехали. Все нормально у тебя?» «Да, все хорошо. Еще раз спасибо. Я как будто полной грудью вдохнула». «Еще раз не за что. Прости, Жень, мне работать надо. Давай после работы поговорим». «Хорошо». Кивнув, я поспешила к себе в кабинет, вдруг осознав, что невольно согласилась пересечься с ним после работы. Я вроде как не хотела и не планировала. Целый день была как на иголках. Сделала работу в два раза быстрее, чем вообще было возможно. Помогла Катьке с ее завалами и сказала: поезжай домой пораньше, ее там любимый ждет, а я, если что, прикрою. Ползунов больше к себе не вызывал, только послал документы почтой. И чего ему все-таки было от меня нужно? Ближе к концу дня, когда я нервно колотила ногтями по столешнице в ожидании 6 часов, в кабинет, будто фурия, влетела Ирина Александровна. Ирина Александровна, для тех, кто не в курсе, жена генерального. «Девушка!» — крикнула она с порога, тут же устраиваясь в кресле. «Вы Евгения?» «Да, Ирина Александровна, я Женя. Очень приятно познакомиться», — пролепетала я женщине. «Она-то тут что забыла?» «Женя, мне нужна твоя помощь. Причем срочно и незамедлительно». Ирина Александровна явно переигрывала, хватаясь то за голову, то за сердце. «Что от меня нужно?» «Мне кажется, что Юра мне изменяет с кем-то из ваших». «Да вы что? Ирина Александровна, быть такого не может. Я сама была свидетельницей того, как ваш муж и глазом не повел на предложение сотрудницы провести вечер вместе. Поверьте, каждое предложение заканчивается, если не выговором, то полным игнорированием». «Ох, Женечка, чует мое сердце, что что-то не так». Я налила воды в стакан и подала женщине. «Никак не могу понять, действительно она переживает, или это я попала на постановку какого-то спектакля семьи Ползуновых?» «Ирина Александровна, не накручивайте себя. Ваш муж вас очень и очень любит. Как женщина женщину, я вас, конечно, понимаю. Но поверьте, в большинстве своем мы накручиваем себя сильнее, чем то есть на самом деле. Поговорите с мужем, скажите ему о своих переживаниях. Думаю, вы услышите друг друга». «Да, да, ты права. Я, наверное, действительно себя накрутила. Столько наговорила Юрочке. Нужно извиниться». Ирина Александровна вылетела из кабинета так же стремительно, как и влетела в него. И, может быть, я поверила бы в весь этот спектакль, но было очень много «но». Зачем она изначально уточнила мое имя? Да и вообще, выбрала именно этот кабинет. Ох, чувствую, что не случайно сегодня я стала жертвой расспросов этих двоих. Как только жена генерального вылетела из кабинета, я поняла, что сижу на рабочем месте уже 3 лишних минуты, а меня там, может быть, ждут, а может быть и не ждут. Вдруг Степа фразу так кинул, чтобы отвязаться. Но у выхода парень все-таки ждал меня, держа в руках подарочный пакетик с забавным бантиком. «О, Жень, я уж думал, не придешь». «Да я задержалась всего на 5 минут. Чего ты?» Признаюсь, было приятно, что Степа все-таки ждал. «Это вот тебе, кстати. Как-то неуверенно парень протянул мне пакет, переминаясь с ноги на ногу. За испорченное вчера платье. Ого! Я даже удивилась, когда достала из пакета очень милый летний сарафан моего размера. Нужно сказать, недорогой, но симпатичный. Степ, ты чего? Не стоило? Я ведь тоже виновата в случившемся. Моей вины больше, поэтому бери. Домой идем? Все так же лучезарно улыбаясь, спросил Степа. Если проводишь, идем. На улице заметно холодало к выходным. Если днем еще была жарища, то к вечеру температура опустилась аж до 17 градусов. Мое ситцевое платьице не было готово к таким условиям. Я поежилась, как только первые порывы ветра колыхнули подол, пронзая меня холодом. Это не ушло от глаз Степы. Парень стянул кофту, которая была наброшена на его плечи, и протянул мне. Я долго сопротивляться не стала, надела, погружаясь в аромат просто шикарного парфюма. Блин, может, я не знаток брендовых вещей, но тут было явно что-то не так. От кофты пахло не красной Москвой за 200 рублей. Да и этикетка у нее была отнюдь не китайского абибаса. Но не могут быть такие хорошие подделки. Сворачивая за угол офиса, мы проходили мимо парковки, на которой у черного крузака обнимались Ползуновы. Вроде бы счастливы. Вот только с какой-то странной ухмылочкой смотрит в нашу сторону. «Пойдем быстрее». Я впервые взяла Степу за руку, потянув за собой. «А что такое? Кто-то неприятный?» «Да генеральный с его женой. Он с утра лез с какими-то личными вопросами. Мол, начальником отдела хочу сделать тебя, когда Маргарита на пенсию уйдет. Ага». За 3 года интересоваться начал. Потом жена его вечером влетела в кабинет, как фурия. Ей, видите ли, кажется, что муж изменяет. И она не нашла никого лучше, как меня в советчице. Ну что за детский сад? Ага. Степа хмыкнул, пытаясь скрыть улыбку до ушей. Реально детский сад. А ведь взрослые люди. Под незатейливые разговоры мы дошли до моего подъезда. Я хватала последние мгновения рядом с этим парнем, не желая расставаться. Час прогулки пролетел настолько незаметно, что я буквально требовала продолжения. Мы не до конца разрешили спор о теории относительности. Да и я не убедила Степу, что коты тоже отличные друзья. Да вот такие у нас интеллектуальные темы. Жень. Позвал Степа. А у тебя какие планы на выходные? К родителям на пару часиков хотела съездить. Остальное время свободно для планирования. А что? Я тут подумал, может, встретимся? В кафе посидим или в кино сходим, как захочешь. Я подумаю, но если позовешь в парк погулять, сразу соглашусь. Намек понял. Глаза парня засветились от радости. Тогда давай в субботу днем. Там погоду хорошую обещают. Давай. Тогда до завтра. До завтра, Степ. Улыбнувшись, я скрылась за подъездной дверью, ощущая, как часто бьется сердце. Наверное, впервые за долгое время внутри что-то приятно теплилось, грея меня от кончиков волос до пальцев на ногах. Я ощутила давно забытое чувство симпатии к мужчине. Да, пусть о Степе я пока совершенно ничего не знала. Это не мешало ему быть героем в моих глазах. Уверена, что он замечательный человек, потому что только человек с большой душой и добрым сердцем способен на такие поступки. До субботы я дотянула кое-как. Словно маленькая влюбленная девочка, я каждый вечер представляла наше романтичное свидание. Сюжет был один краше другого, а то и горячее. Конечно, всю неделю мы продолжали видеться с парнем, обмениваясь приветствиями и редкими фразами на работе. Он все так же, не спрашивая, провожал меня вечерами до дома. А я все так же, совершенно по-детски, млела от его очаровательной улыбки. Степа обещал зайти за мной в 12, но уже в 11 я начала подбегать к окну, вглядываясь куда-то вдаль, в ожидании своего принца на белом коне. «Ох, Женька, зря ты так в омут с головой!» — говорила я сама себе, но сердце не слушало. Оно отчаянно билось в груди, рвалось наружу к источнику тепла и заботы. Наконец на горизонте замаячил знакомый силуэт с букетом цветов. «Мамочка, я чуть не описалась кипятком от счастья, когда увидела свои любимые хризантемы. Он точно чудо!» «Тут живет самая очаровательная девушка», — спросил Степа, опираясь о дверной косяк. «У меня для нее букет не менее очаровательных цветочков». «Спасибо большое! Они такие красивые!» Расплываясь в счастливой улыбке, я уткнулась носом в букет. «Сейчас воду быстренько поставлю». «Не говори мне, что ты собралась надеть это!» Когда я выглянула в коридор, Степа держал в руках мои босоножки, глядя на них с явным презрением. «Нет, чего он? Красивые туфельки, между прочим, одна из самых дорогих моих покупок». «А чем они тебя не устраивают?» «Мы в парк идем гулять. Некрасиво сидеть на лавочке, рассматривая твои уставшие ноги. Давай, доставай кроссовки, сандалии, лапти. Что у тебя там еще есть?» «Кроссовки с платьем?» – возмутилась я. Но Степа, похоже, моих возмущений не разделял. Быстро разувшись, парень направился в спальню, а именно к шкафу, откуда бесцеремонно вытащил самые простенькие джинсовые шорты и белую майку. «Надевай это. Кроссовки сама достанешь. Или помочь?» «Сама», – пробубнила я, выгоняя этого модельера из комнаты. Наверное, Степа все-таки был прав. К выходным жара на улице действительно спала, поэтому босоножки и летящее платье были не самым лучшим вариантом. Да и на 7-сантиметровой шпильке, вероятнее всего, я бы долго не протянула. Гуляя по парку, я не чувствовала напряжения между нами. Все было так легко, спокойно, будто именно так и должно было быть. Мы много смеялись, ели мороженое, рассказывали друг другу обо всем на свете. Степа даже сбегал до ближайшего супермаркета и купил булку хлеба, чтобы покормить уточек. Ох, как давно я не кормила уточек! Счастью моему не было предела, пока на пути не замаячили ползунов с женой. Господи, я хоть в выходные отдохну от этой парочки. Юрий Владимирович уже заколебал меня своими вопросами личного характера, если честно. «Может, резко развернемся и пойдем в другую сторону?» — предложила я Степе на ухо. «Жень, во-первых, они нас уже заметили. Во-вторых, чего ты их шарахаешься? Не укусят ведь!» Шумно выдохнув, я натянула самую приветливую улыбку, которая только была в моем репертуаре. «Здравствуйте, Юрий Владимирович, Ирина Александровна!» Дежурно поздоровалась я, пытаясь как можно быстрее пройти мимо, но начальство вдруг остановилось. «Добрый день, Женечка! Вам тоже здравствуйте, Степан!» «Погода сегодня прекрасная, не правда ли? Прямо все гуляют!» Ирина Александровна щебетала, повисая на руке мужа. «Действительно, погода прекрасная! Уж извините, мы торопимся, пойдем. Хорошего вам дня!» Я буквально утащила за руку Степу от набережной. Он почему-то только посмеивался от моих действий. Посмотрела бы я на него, когда целую неделю начальник и его жена лезут с непонятными вопросами. «Почему ты их избегаешь?» — поинтересовался мой спутник, когда мы уже выходили из парка. «Да я не избегаю. Вообще я очень хорошо отношусь к Ползуновым. Он классный начальник, не тиран, Личные границы никогда не переходит. Жена у него тоже милая, неприторно противная кукла, как большинство жен миллионеров. Но наше общение на этой неделе меня, мягко говоря, напрягает. Да, утрясется, я уверен. Неспешно мы шли в сторону моего дома. Я даже не заметила, как подкрался вечер, затягивая город в сумрак. Хотя это не вечер. Это огромная туча на горизонте. «Кажется, дождь начинается», — констатировала я уже у подъезда, когда с неба начали падать крупные холодные капли. «Пошли! Чего стоишь?» За руку я затащила Степу в подъезд, не спросив его мнения, хотя вряд ли парень очень хотел остаться на улице и вымокнуть до нитки. «Я так рада, что надела кроссовки. Даже в них ноги гудят за столько часов прогулки». «Кому нужно сказать спасибо?» — хитро спросил Степа. «Да, спасибо, спасибо. Но меня тоже можно понять. Я хотела быть красивой на первом свидании», — сказала и тут же закусила губу. «Вот же, Женька, кто за язык тянул?» «А у нас было свидание?» «А разве нет?» Я чуть под землю не провалилась от стыда, а этот гусь смотрит, главное, так, с насмешкой. Да, самое настоящее романтическое свидание. Не успела я опомниться, как меня притянули к крепкому мужскому телу и сжали в объятиях. Сердце тут же сделало разворот, после чего мирно улеглось в грудной клетке, выстукивая ритм другого сердца, часто бьющегося напротив. В эту же секунду за окном раздался оглушительный грохот. Где-то невдалеке началась гроза. Я вздрогнула, но скорее не от страха, а от неожиданности. Испугалась? Нет, не ожидала. А мне кажется, испугалась. Глаза напротив заблестели озорным блеском. Вон как часто сердце бьется. Это не из-за грома. Честно призналась я, тут же ощутив вкус мужских губ. Наверное, нельзя было сказать, что Степа целовал меня. Он невесомо коснулся губ и тут же отпрянул, наблюдая за реакцией. «Жень, ты мне нравишься», — выдал парень, еще сильнее вводя меня в шок. «Может быть, странно предлагать встречаться после недели знакомства». Но почему бы нам не попробовать? Степ, ты уверен? Мы ж друг о друге почти ничего не знаем. Не знаем? Ну, давай. Вино есть? Степа по-хозяйски пошарился по моим запасам и достал на стол початую бутылку вина, два бокала и плитку горького шоколада. Я сначала даже не поняла, почему от романтичного поцелуя и объятий мы перешли к алкогольному застолью. У нас есть время до ночи, чтобы узнать друг о друге все, потому что я намерен засыпать в объятиях своей девушки. Я несколько офигела от такой настойчивости, хотя чего я, собственно, хотела? Этот парень ввалился в мой дом без спроса, чтобы вышвырнуть на тот момент еще действующего парня. Зовут меня Плеханов Степан Юрьевич. 23 года от роду. Студент последнего курса. Будущий инженер-строитель. Без пяти минут выпускник, между прочим. Теперь ты. Около часа мы действительно обкидывали друг друга фактами из наших жизней, чтобы хоть немного узнать. Но на самом деле это было полнейшей ерундой. Рядом со Степой я чувствовала себя совершенно комфортно, спокойно и защищенно. А если так, то какая разница, сколько ему лет и на кого он учится? В целом Степа оказался очень положительным парнем, любящим учебу и поэзию Цветаевой. Ох, завидный мужчина! Разве что младше меня на пару лет. Но ведь это не беда. Так что? «Евгения Константиновна, согласна стать моей девушкой?» Поинтересовался Степа, притягивая меня к себе за талию, в предвкушении положительного ответа и поцелуя. «Ох, Степан Юрьевич, разве я могу отказать такому мужчине?» «Ежели и можете, то непременно на короткий срок, потому что от такой дамы я просто так не отстану». «В таком случае не буду мучить вас и нас. Я согласна». Улыбнувшись, мы слились в трепетном поцелуе, разливающем тепло по всему телу. Так непривычно было вновь чувствовать себя в отношениях. Я как-то отвыкла от ласки, заботы, каких-то семейных обязанностей. Поэтому Степа решил устроить экспресс-курс по возвращению меня в бытовое настоящее. Все воскресенье он был рядом со мной. Не то помогая, не то мешая по хозяйству. Вместе мы готовили еду, ходили в магазин за продуктами. Степа, кстати, даже прибил полочку дома. Такое начало отношений казалось мне крайне странным. Но знаете, не всем конфетно-букетные периоды положены. Может быть, один единственный раз в жизни можно начать утро вот так, по-семейному. Расстались мы только под вечер воскресенья. И то потому, что Степе нужно было взять вещи на работу. Я даже как-то загрустила, оказавшись в квартире одна. «Женька, тебя генеральный зовет!» — кинула мне пробегающая мимо Катька. Ох, остались мы с ней вдвоем в отделе. Вот и носимся по очереди к Ползунову. Хоть к нему в кабинет переезжай, честное слово. Но сегодня я шла к начальству, улыбаясь и сияя изнутри. Надо же, прошла неделя, а будто бы меня переместили в новую счастливую жизнь. Теперь я обожала работу, потому что бок о бок со мной трудился Степа. Я даже полюбила походы к Ползунову за то, что могла мельком видеть своего молодого человека, трудящегося в поте лица. «Вызывали, Юрий Владимирович?» – спросила я, без стука врываясь в кабинет. Но только переступив порог, я сразу же обомлела. За дверями меня ждал генеральный собственной персоной. Его жена. Такое чувство, что она в офисе появляется чаще, чем сам Ползунов. И Степа. Первой мыслью, конечно, было то, что начальство узнало о моем романе. Ну, блин, Степа даже не мой коллега. Да и отношения на работе у нас никогда запрещены не были. Но какой-то Ползунов слишком добрый для человека, желающего нас отчитать. Да и жена тут его зачем? Да и Степа как-то сильно спокойно сидел, опираясь попой о столешницу. «А что, простите, тут происходит?» «Жень, я...» Ко мне подошел Степа, обхватывая рукой за талию. «Он что, с ума сошел? При начальстве?» «Я хотел официально представить тебя родителям». «Ох, Женечка, как мы рады!» Не успела я опомниться, как ко мне подлетела Ирина Александровна, заключая в объятия так, будто я спасла всю ее семью. «Мы как узнали с Юрочкой, чуть не расплакались, честное слово!» «Не скрою, Королева, ты отличный сотрудник и прекрасный человек. Думаю, моему сыну с тобой повезло!» Окинув Ползунова ошарашенным взглядом, я уставилась теперь на Степу. «Я ничего не понимаю. Это твои родители? Ты же говорил, что ты Плеханов». «Все верно. Я Плеханова. Сын тоже Плеханов», — подала голос Ирина Александровна. «Да, Жень, это мои мама и папа. А фамилии у нас действительно разные». «А...» Только и смогла сказать я, окидывая взглядом рабочую форму Степы. Неужели у семейства так плохо с финансами, что сыну приходится отрабатывать практику строителем? «А это мой сорванец от родительских денег отказывается. Ни в какую ведь. Учеба – это он сам. Практика летняя – это он со всеми вместе цемент таскать. Так ведь даже не живет с нами». «Понятно», – Пролепетала я, чувствуя, как земля уходит из-под ног. «Так вы поэтому всю прошлую неделю не слазили с меня?» «Конечно, Женечка. Его ведь с девочкой в последний раз видели, когда еще динозавры, наверное, по планете ходили. Мы переживали, ужас. А тут сразу такая умница и красавица». «Мама!» — цыкнул на женщину Степа. «Мы пойдем, наверное. Работать нужно». «Конечно, конечно. В выходные будем ждать вас на обед. Ну или на ужин», — услышала я, закрывая за собой дверь кабинета генерального. В голове творилось непонятно что. С одной стороны, я была рада, что стала несколько ближе к начальству. С другой, совсем не хотела родниться с директором и его женой. «Я боялся, что ты не захочешь общаться со мной, когда узнаешь, кто мои родители», — честно сказал Степа, присаживаясь на подоконник в коридоре. «Они правда нормальные, адекватные, а излишнее внимание к тебе всего лишь родительская забота о сыне». «Ты мне так говоришь, как будто у меня родителей нет, и я этого всего не понимаю. В конце концов, встречаться мне с тобой, а не с ними». «Ты чудо!» — Степа чмокнул меня в щеку, нежно притягивая к себе. Так и началась моя новая жизнь с парнем, которого я считала простым строителем, порвавшим мне платье. Даже самой интересно, что получится в итоге со всей этой семейкой.